Глава восьмая. Кто не задумывал себе праздника объедков, тому незнакома веселая легкость нищеты. Последний законсервированный рыбий хвостик кажется особенно пряным, а маленькая сочная луковка хрустит и жжется как никогда. Что у нас на ужин? Да ничего. Бог мой, какая свобода! Карман не оттянут даже замшелой коркой. И нет нужды опасаться, что скиснет молоко или протухнет сыр. Мы жаждали свободы, и мы ее получили. Я царица на празднике объедков. Из старого стула мне соорудили трон, нацепив на него березовые ветви, похожие на банные веники. Сплетенные из одуванчиков гирлянды протянулись от двускатной крыши к ближайшим соснам. И хотя солнце еще и не думает уходить на покой, создается впечатление, что над головой вспыхнули цепочки фонариков. Вокруг трона кто-то рассыпал недавно сорванные огоньки. Позднее Илюша сообщает мне таинственным шепотом. «Это сухарик. Мы, когда на день рождения подарили ему такие же, он ночью плакал. Я проснулся. Ну, на двор захотел. Слышу, а он плачет. Я не пошел никуда, чтобы он не узнал, что я все слышал. Сухарик знаешь какой?» Он бы мне этого в жизни не простил. Осыпавшиеся лепестки тут и там пламенеют в траве. И от этого почему-то становится грустно, будто прошел над землей солнечный дождь, а мы и не заметили. «Таня, тебе необходим арабчонок с опахалом», — серьезно говорит Олег и обводит мальчишек взглядом, не сулящим ничего хорошего. «Нет!» — вопит Илюша, предугадав значение этого взгляда. «Я не хочу быть арабчонком!» «Я знаю, это негр! Не буду я негром!» «Ты давно уже негр!» — говорит Серый таким тоном, что малец мгновенно стихает. «Тайсон, займись им!» — распоряжается Олег. «Ты знаешь, что делать!» Все с кровожадным интересом наблюдают, как Тайсон тащит безропотного цыпленка к дому. Сухарик даже перестает подергиваться. Увлекшись этой сценой, я упускаю из вида Серого, который сидит на траве, перебирает щепочки для костра. Вдруг что-то касается моей ноги сзади, повыше колена, и я машинально шлепаю по этому месту, привыкнув за день к непрошенным ласкам насекомых. Но ощущение не исчезает. Я подскакиваю, осененная догадкой, и ловлю Серого за руку. Но он даже не пытается изобразить смущение. Он таращит на меня снизу нахальное глазище и давится смехом. Я отвожу ногу и изо всех сил бью его коленкой в лицо. От неожиданности Серый валится в траву и, скорчившись, утыкается в ладони. Следующая секунда уносит меня в пустоту, где поджидает холодный ужас. Сопротивляться бесполезно. Я сама шагнула в безудержный поток. Передо мной мелькают изумленные лица, но я вижу только одно, окровавленное, которое рвется ко мне сквозь пространство и время. Серый пытается избавиться от выскочившего из дома Тайсона. Но пока маленький боксер держит его сзади, Олег встает между нами и твердо говорит. «Серый, согласись, что ты сам напросился. Она просто не сдержалась». «Заткнись! Заткнись!» — вопит Серый, безуспешно стряхивая мальчишку. «Ты еще смеешь мне тут указывать? Зачем ты ее сюда приволок? Чтобы все передрались?» «А никто ее не дерется», — невозмутимо замечает Олег. «Только ты». «Я? Да ведь это она меня ударила!» Неожиданно вступается Сухарик. «Она дала тебе сдачи, сам знаешь». «И ты туда же!» — с горечью восклицает Серый. «Ну, спасибо!» «Да пусти ты!» — пригрел целый гадюшник у себя на груди. «Ты меня не пригрел!» Рот у Сухарика судорожно подергивается. «Я всегда тут жил, с отцом!» Серый вдруг утихает, и немного погодя Тайсон отпускает его. Ни на кого не глядя, Серый быстро уходит в дом, и дверь, болезненно охнув, захлопывается. «Я не хотела», — хмуро говорю, хотя понимаю, что мне никто не верит. Весь день меня подмывало это сделать. Никто мне не отвечает. Все как-то рассеянно поглядывают друг на друга, и я начинаю опасаться, что по моей вине праздник не состоится. Но тут дверь вновь распахивается, и гортанным воплем выскакивает перемазанный золой Илюша. Даже светлый пух его волос покрыт печной пылью. Размахивая руками, он скачет вокруг нас, теребит всех, и лица постепенно разглаживаются, хотя на первый взгляд в этом диком существе нет ничего от ласкового, улыбчивого Илюши. «Я папуас!» — орет он, подпрыгивая и улюлюкая. Потом застывает в горделивой позе и торжественно провозглашает. «Я этот... араб Петра Великого!» Хохот взрывной волной проносится по лесу. Кажется, что сосны испуганно замирают, насторожив верхушки. Давно я так не смеялась, как в эту минуту. Не столько от Илюшиной выходки, сколько от ощущения схлынувшей тревоги. Тайсон в изнеможении утыкается мне в плечо, и я с удивлением обнаруживаю, какие у него мягкие шелковистые волосы. Я смотрю на Олега. От смеха его лицо сплошь покрывается складочками, и он становится похож на исхудавшего шарпея. Сухарик прячется за его спину, и мне видна только его вздрагивающая острая макушка. Движимое желанием узнать, отпускает ли его тик в минуту веселья, я заглядываю через плечо Олега, но мальчик быстро отворачивается. Ликующий Илюша продолжает свой безудержный танец. Ему хочется всех увлечь за собой, и он хватает то одного, то другого за руки, но только Тайсон поддается и пускается вскачь. «Когда тебе в последний раз хотелось так попрыгать?» Слышу сзади негромкий голос Олега и чувствую, как его рука осторожно пробует мое плечо. «Час назад. Я скакала по вашей избушке, как сумасшедшая. Хм, жаль, я этого не видел. Зато Серый все углядел». Серый — прирожденный охотник, от его взгляда не укроешься. Такие охотники разбивают прикладами головы своим жертвам. «Да что ты!» — удивляется Олег. «С чего ты взяла? Серый прекрасный парень. Не понимаю, почему вы так не взлюбили друг друга?» «Меня от него жуть берет. Так и кажется, что на его совести отыщется парочка трупов». «Ох, милая!» — по-стариковски вздыхает Олег. «Если бы ты только знала, как ошибаешься. Все совсем наоборот. А откуда у него меч? Зачем он ему?» Илюшка сказал. «Он нечаянно». «Как обычно, нечаянно. Меч — это семейная реликвия. Покойный дед по матери научил Серого делать мечом уникальный массаж. Надеюсь, рукоятью? Хм, в том-то и дело, что лезвием. Ощущение непередаваемое. Тебе необходимо попробовать». «Ну уж нет». Я стряхиваю его руку. «Твой любимчик с глазами убийцы отрубит мне голову». Олег не скрывает разочарования, даже глаза его сразу скучнеют. «Как хочешь, больше тебе не доведется такого испытать». «Почему это?» «В одну воду нельзя войти дважды». «А что теряешь, если это будет другая вода?» «Другая вода, другой человек, другие ощущения». Он не успевает договорить. Рука, которую Олег опять пристроил на моем плече, судорожно стискивает его. Неторопливо, с виноватой, почти ласковой улыбкой, к нам направляется Серый, прижимая к животу большую флягу. Подойдя так близко, что я улавливаю его липкий запах, он опускает глаза и говорит: «Слушай, не злись. Мы оба виноваты, правильно? Предлагаю выпить мировую». Я настораживаюсь. «Это что, нитроглицерин?» Серый улыбается, но от такой улыбки у меня пробегает мороз по коже. Лучше бы он выругался или оскалился. «Это медовуха», — поясняет он. «Вкусно до неприличия. Сухарик, тащи стаканы». Но мальчик медлит, глядя на брата из-под лобья, словно хочет прочесть его мысли. Не добившись успеха, он отрывисто спрашивает. «Сколько?» «Три», — жестко отвечает Серый, пресекая всяческие возражения. Сухарик хочет спросить что-то еще, но поджимает губы и ускользает. Усевшись за накрытый возле дома стол, Серый сознанием дела открывает флягу и втягивает густой запах. Ноздри его заостряются, а взгляд блаженно туманится. Он зовет нас тоном радушного хозяина и разливает напиток богов по заляпанным стаканам, которые Сухарик приносит охапкой, прижав к животу. Неуверенно подойдя к столу, я оглядываюсь на Олега, который все еще стоит посреди поляны с безвольно повисшими руками и не сводит глаз с Серого, будто хочет спросить о чем-то, но знает, что не дождется ответа. Серый с тревогой говорит Сухарик: «А Олегу?» «Сядь, а!» — обрывает Серый. «Идите все за стол, выпьем за полнолуние. Замечательное время. Олег, ты не забыл, что сегодня полнолуние?» «Не забыл», — огрызается Олег, и это еще более неожиданно, чем улыбка Серого. «А мне показалось, что у тебя все вылетело из головы. Иди выпьем, не все же поститься. Такая девушка у нас в гостях». Я не выдерживаю. «Неужто и ты заметил?» «Я все замечаю», — многозначительно говорит Серый, но смотрит по-прежнему на Олега. «Пацаны, пошли разжигать костер!» — зовет Тайсон, и они без лишних слов перебираются на другой конец поляны. Мы остаемся втроем. Загадочный бермудский треугольник, в который не дай бог угодить. Хотя в чем заключается опасность, неясно даже мне. «За полнолуние», — торжественно повторяет Серый, поднимает стакан с тягучей солнечной жидкостью и протягивает Олегу. «Ты с нами или против нас?» «А кто тут мы?» — перебиваю я, но Серый пропускает мой выпад. Сейчас его интересует только Олег, но причина этого интереса скрыта целой толщей временных наслоений. Меня никогда не привлекала археология. На мой взгляд, любой нынешний день, даже самый мерзкий, дороже десятка прошедших эпох. Но настоящее наливается тревогой, которая дрожит в воздухе, как поднимающееся тепло. Несмотря на это, я чувствую только холод и едва сдерживаюсь, чтобы не поежиться. Олег медленно протягивает руку и берет стакан. Когда Серый предлагает мне присоединиться, я слышу в его голосе ликование, которое он пытается подавить, но оно прорывается нервными всплесками. «За полнолуние!» — повторяет он в сотый раз, и тут уж у меня лопается терпение. «Я требую, чтобы из меня перестали делать дуру и объяснили, в чем тут все-таки дело». Но Серый только непонимающе округляет глаза. «Тебе не нравится тост? Предлагай другой». «Я тебе не тамада». «Тогда прими мой. Или ты принципиально против?» С досадой я не нахожу, что ответить. «Выпей», — ласково просит Серый, — «а потом я тебе что-то покажу».